Глава 18. Приезжие артисты жили на берегу реки, разбив свои шатры, и вечером готовили себе прямо там, из экономии. Днем они могли себе позволить заработка поесть в городе, чтобы не тратить время на дорогу туда и обратно. Поэтому в таверне мы и сидели практически одни. Все в основном работали или гуляли по набережной. «А воровство у вас здесь не процветает?» Я со скепсисом оглядела брошенные шатры и повозки с добром. «Замков нет. Как они все так безбоязненно оставляют?» «Это же столица. Здесь в ищейках поисковики-драконы. Быстро найдут», — засмеялась Эйлер. «Местные к нам не суются, а друг у друга не принято воровать». Если поймают, выгонят из города и в приличные места уже выступать не пустят. Не думала, что драконы в обычных ищейках служат. Так молодняк из Академии практику там проходит. Они ради хороших баллов крота из-под земли достанут, а не то, что воришек выследят, — засмеялся Стеф. Я думала, что ребята путешествуют этой небольшой компанией, но оказалось, что с ними еще акробаты и певица, жена одного из акробатов. Они выступают чуть дальше от музыкантов. Когда больше людей, и путешествовать безопаснее, и представление интереснее. Эх, будь у меня больше времени, я бы к ним точно прибилась. Хорошие ребята. Попутешествовала бы несколько лет, мир посмотрела. Но что уж теперь. Мы начали работать. Для начала, как смогла, напела «Экстрем Текстрано», танцуя, наглядно объясняя музыкантам, чего хочу. В первую очередь, мелодия должна цеплять. Когда начали разучивать движение, было сложно что-то показывать в длинном платье, и Эйлер принесла мне и себе брюки с туниками. Оказалось, не все с этим так печально. И когда они в дороге, то могут позволить себе для удобства такую одежду. Она помогла мне переодеться, но шарфик на руке, скрывающий браслет, я оставила. Эйлер не стала задавать вопросов, правильно поняв, что я не желаю светить имя рода супруга. Дальше пошло легче. Мы сделали перерыв, когда пришли их компаньоны. Увидев, что музыканты не вернулись на место после обеда, они забеспокоились, все ли в порядке, и явились проверить. Но не ожидали увидеть нас на берегу танцующими. «Ладно, все равно день не задался. Сегодня мало заработали. Зато у нас, благодаря Лине, денег полно», — похвастался Стеф и начал знакомить меня с друзьями. Имена пришедших парней я не запомнила толком, их было много. Певицу звали Адоника, ее мужа — Гуннар, а парня, который ей аккомпанировал на гитаре — Нел. Вот он-то нам и пригодился, присоединившись к музыкантам и подбирая мелодию, которую я еще раз напела. Опять посыпалась куча вопросов, что это за язык, откуда я, где танцевала. Отвечала я на все расплывчато. Но, разговорившись, не смогла не заметить. «Знаете, не в обиду вам, но я на набережной посмотрела выступление акробатов и хочу сказать, что все однообразно. Не хватает зрелищности. Сделайте шоу, добавьте танцевальных элементов, когда выступает весь коллектив». К тому же мужских танцев я не видела. Эту нишу занимают женщины. Будьте первыми. Да кто на танцующих мужчин смотреть будет? Разве что посмеяться, — сказал кто-то. Женщины! И поверьте, на красиво двигающихся мужчин придут посмотреть многие. Для начала я бы сменила одежду, сделав ее просто черной, а лица можно закрыть масками. Суровые, загадочные мужчины. Добавьте сюда танец с акробатическими трюками и соберете толпу, а если еще и легенду к танцу в народ пустите. На миг запнулась, придумывая на скорую руку. «Например, вы путешествовали морем, корабль разбился в шторм, выжили только вы, и вас выбросило на остров, где живет загадочное воинственное племя дикарей Лох-Несс. Они хотели вырезать ваши сердца, но, впечатленные вашими талантами, приняли в племя. Там вы и выучили этот победный танец». «Когда же мы вернулись обратно?» «Сделали плот и сбежали, отдавшись на волю волн», — отмахнулась я и продолжила. «И дальше бой барабанов, и вы выходите со словами «We will rock you!» «А что это значит?» «Мы победители, враг разбит», — симпровизировала я, набивая известный у нас всем ритм. Фредди Меркьюри стадионы им поднимал, что уж говорить о здешних, неизбалованных зрителях. Идея зацепила. Это действительно было для них чем-то новым. Я стала показывать варианты связки движений, вспоминая наши выступления. Когда парни стали как один повторять за мной, девушки оценили. Это и правда зрелищно, особенно с акробатическими элементами. Время пролетело как один миг. Распрощалась я с новыми знакомыми, когда другие артисты стали подтягиваться к ужину. Только тогда спохватилась о времени. Договорились, что если у меня получится, я завтра к ним подойду, и мы продолжим. От провожатых отказалась. Спросила лишь, где поближе найти паланкин, и мне сказали, что для этого нужно возвращаться к набережной. Уходила я с сожалением. Впервые здесь у меня вышел такой насыщенный день, словно я окунулась в свое прошлое, когда выступала на фаер-шоу с командой. Я шла, с улыбкой перебирая в памяти события дня. Было смешно от слов, что на мужской танцевальный коллектив никто смотреть не будет. А может, им лучше с голыми торсами выступать? А-ля дикари. Эх, не знают они, как женщины ценят мужской стриптиз. Может, им стрип-пластику еще показать? Пусть хоть жен своих радуют. Улыбаясь от мысли, что если так пойдет дальше, то я у них революцию в умах произведу, я вдруг со всего маха врезалась в чью-то грудь. Если учесть, что вечером, в отличие от нашего мира, где в это время много гуляющих или спешащих после работы, здесь людей на набережной в разы меньше, и просто так я врезаться не могла, мне намеренно заступили дорогу. Я замерла, опасаясь поднять глаза. «Ваше высочество, что же вы гуляете в столь поздний час в одиночестве?» — хлестнули язвительные слова. «Владыка?» Скинув взгляд выше, я облегченно выдохнула. Голос похож, но не он. Да я вообще этого индивида впервые вижу. Откуда он меня знает? Вы кто? Я вас не знаю. Я Коган, телохранитель из личной гвардии владыки. Вы не можете меня знать. Мой удел находиться всегда в тени и быть незаметным. «У владыки есть телохранитель? Хотя должны быть. Но, как по мне, то нужно, наоборот, от него охранять». «Он тоже здесь?» — обеспокоенно завертела я головой по сторонам. «Владыка во дворце. Сегодня я свободен от своих обязанностей. А вот что здесь делаете вы?» Облегченно выдохнув, я ответила: «Да вот, тоже выдался свободный день, отдыхаю». «Без охраны?» «С вами разве отдохнешь?» — усмехнулась я, что очень не понравилось моему собеседнику. «Как вам удалось покинуть дворец?» — требовательно спросил он, чем невероятно взбесил. «Наглый, смазливый, самоуверенный. После моего бывшего у меня на таких выработался иммунитет. Больше ни одному красавцу не позволю распоряжаться моей жизнью. Так и хотелось щелкнуть его по носу. «А с какой стати я должна перед тобой отчитываться, мальчик? Ничего не попутал? Я принцесса, ты охранник, знай свое место. Если так обеспокоен моей безопасностью, можешь проводить к паланкину. Я как раз собиралась вернуться во дворец». От моего ответа у него заиграли желваки на лице, но он сдержался. «Следуйте за мной». Он отвернулся, а я мысленно показала ему язык. «Что, съел?» Все же есть в статусе принцессы свои плюсы. И пусть его распоряжение прозвучало как приказ, я пошла за ним. Во-первых, он знает, куда идти, и я быстрее найду транспорт. А во-вторых, отметила, что тут в вечернее время приличные девушки без сопровождения не гуляют, и на мою одинокую фигуру уже косились. Не хотелось казаться искательницей приключений. Мне бы обратно побыстрее попасть. И так не знаю, как буду объяснять свое долгое отсутствие. Хотя принцесса я или нет, Маржетта знает, где я, а перед слугами отчет держать я не обязана. Одернула я себя, успокаиваясь. Взгляд невольно прикипел к моему провожатому. Тот двигался с непередаваемой грацией, присущей хорошим танцорам. Но я не сомневалась, что этот тип танцует только с мечом. Воин — личная гвардия владыки. Правда, я даже не слышала о такой. «Во дворец!» — приказал он носильщикам, распахивая передо мной дверцу паланкина и сверля недовольным взглядом. «Ух, я даже почувствовала себя нашкодившим ребенком перед строгим родителем». Цапаться с ним больше не стала, усаживаясь без лишних слов, лишь посмотрела свысока. «Плевать, как он зыркает на меня. Главное, что поеду туда, куда мне надо». Оставшись одна, облегченно выдохнула. Но мое настроение быстро испортилось. Этот прилипчивый тип нагнал паланкин верхом и поехал рядом. Я заскрипела зубами от досады, отгоняя мысли о том, что влипла. Вопрос, что теперь делать? Ведь он не отцепится, пока не дознается, каким образом я покинула дворец. Сомневаюсь, что он сможет провести меня инкогнито через охрану. Если вернусь с ним, то о моем побеге из дворца станет известно, и на дальнейших выходах в город можно поставить крест. А мне очень понравился сегодняшний день, и я решила пойти ва-банк. Достала из сумки плащ и надела его красной стороной, пряча лицо. Когда приехали, я пулей выскочила из паланкина, оставив телохранителя расплачиваться с носильщиками, а сама поспешила к посту охраны. Мне опять повезло, пропустили без вопросов. И когда меня нагнал этот неприятный тип, я уже успела избавиться от плаща и спрятать его в сумку. Ему повезло меньше. На прогулочные дорожки не пускали верхом. Для лошадей выделена отдельная, ведущая к конюшням. В общем, правильно, чтобы не было навоза в неположенных местах парка, где гуляют придворные. Этому придурку пришлось вначале поставить лошадь, а потом уже догонять меня. На что я и сделала расчет. «Вы понимаете, что о вашем поведении я буду вынужден доложить владыке?» — сухо спросил он, заступая дорогу, но глаза полыхали праведной яростью. А мне было глубоко на это плевать. Я наслаждалась. Обвела его вокруг пальца, хотя он этого еще не понимал. «А что я такого сделала?» — спросила я елейным голосом, невинно хлопая ресницами и разыгрывая полное непонимание. «Вы издеваетесь?» — зашипел он. «Считаете, что можете безнаказанно нарушать правила?» «Разве я что-то нарушила?» — продолжила играть я. У него задергался глаз. «Вы надели плащ, на который не имеете никакого права». «Милейший, глаза протрите, на мне нет никакого плаща». «Полагаю, он в сумке», — указал он взглядом. «Ну так носить в сумке плащ не возбраняется?» Нагло ухмыльнулась я, а потом, чтобы его добить, шагнула ближе и, встав на цыпочки, с удовольствием прошептала в лицо. «А прежде чем решите донести владыке, подумайте о том, что он отказал 31-й жене в прохождении проверки на истинность. Уведомив его о досадном факте, свидетелем которого стали и который вас никоим образом не касается, вы вынудите его реагировать и пойти против своего решения. Благодарны вам за это не будут. Я же стану все отрицать, говорить о том, что меня оболгали, а вас подкупили недоброжелатели. Как думаете, кому владыке выгодно поверить?» Наслаждаясь непередаваемым выражением лица телохранителя, я отступила и обошла его, бросив на прощание. «Пока, лузер». «Кто?» — не понял он. «Это значит болван, простофиля, олух, кретин, лопух», — обернувшись, с удовольствием перечислила я. «Выбирай. Думаю, тебе все подойдет, дятел. Если что, это тот, кто на всех стучит». Пока он обтекал, я с легким сердцем собиралась уйти, но вспомнила еще об одном. Залезла в карман и бросила ему: «Лови!» Реакция у красавчика оказалась быстрее, чем соображалка, и он поймал золотой. «За паланкин», — пояснила я. Это было намного больше, чем стоил проезд. Но пусть будут чаевые за сопровождение до дома. На этом я посчитала наш разговор оконченным и поспешила к себе. Чинно отпивая из чашки, я старалась избавиться от чувства дежавю. Опять сижу с Рогнедой в беседке, чаевничаю на женской половине в полдень. Официальной причиной приглашения была дегустация получившихся у повара меренг. Но, уже зная эту женщину, я понимала, что есть и скрытые мотивы. «Желает меня сделать пугалом для остальных жен?» Сегодня даже самые любопытные держались от этой части парка подальше, но мне было наплевать. Стараясь вести себя невозмутимо, я считала минуты до конца нашей встречи. Вчерашняя моя вылазка в город осталась безнаказанной, и я всем сердцем желала ее повторить. Эйлер и Стеф сегодня не будут работать и будут ждать меня. Их музыканты и акробаты с певицей придут после обеда. Я бы успела порепетировать танец с ними, а потом уже ставить номер парней. Вместо этого приходится разыгрывать из себя великосветскую даму, говоря о погоде и всякой чепухе, и ждать, когда Рогнеда перейдет к тому, чего от меня хочет. «Что скажете?» — спросила она, когда я попробовала сладость. «Ваш повар — настоящий мастер. Получилось идеально». «Благодарю за похвалу!» Довольный повар, стоявший неподалеку и с тревогой ждавший моей оценки, поклонился мне. «На самом деле все получилось не с первой попытки, но для меня это был интересный опыт. Если у вашего высочества есть еще необычные рецепты, буду благодарен». «Мне кажется, вы настолько избаловали всех изысканными блюдами, что теперь простые в приготовлении вызывают удивление», — улыбнулась я. «А в этом что-то есть», — заметила Рогнеда. «Это как в отношениях. Изысканность и утонченность со временем приедается, становясь обыденностью, и на их фоне простота и непосредственность привлекают внимание, кажутся чем-то оригинальным». «Ого! Это она на меня намекает?» «У меня мало опыта, чтобы судить об отношениях, а вот относительно блюд на столе Я за разнообразие. Поэтому, если мои скудные знания вам интересны, могу поделиться несколькими рецептами. Например, я заметила, что в вашей кухне много всего запекают в тесте, но нет блинов. Они идеальны для завтрака, да и в обед с мясной начинкой или грибами можно подавать как отдельную закуску. Если желаете, могу прислать к вам свою кухарку Санну, и она приготовит на пробу. Я научила ее печь блины. Получив одобрение от Рогнеды, повар поклонился мне. «Буду благодарен, ваше высочество». «Можешь идти, Эмиль», — кивнула она и приказала своей служанке. «Ханни, принеси мне шаль, сегодня немного зябко». Я напряглась, понимая, что она специально отослала ее, чтобы поговорить со мной наедине. «Вы не слышали новости? Вчера произошел беспрецедентный случай». Я еще больше напряглась. Неужели вчерашний наглый тип все же настучал на меня владыке? Вот же гад! Я же ему вроде все по полочкам разложила, что это не в его интересах. Хотя, будь так, ко мне бы уже пришли со стражей. «Вы же знаете, что мы живем уединенно. А что случилось?» — спросила я настороженно. «Вчера владыка изгнал из дворца Фирюзу, отправил ее к родителям, уведомив тех, что она опозорила его своим поведением». Произнеся это, Рогнеда посмотрела на меня, ожидая реакции, а я на нее, абсолютно ничего не понимая. «Фирюзу?» — с нажимом повторила она. «Простите, не пойму, о ком вы. Мы с ней знакомы?» Теперь уже удивилась Рогнеда, а потом усмехнулась. «Вчера вы с ней имели беседу, знакомя с водными процедурами». Я судорожно перебирала события вчерашнего дня. В голову лезло время, проведенное на берегу реки с артистами. Неужели меня кто-то видел, когда я отмывала ноги от песка перед тем, как уйти? Но кто такая Фирюза? Да и тогда бы речь шла о моей вылазке в город. И только через несколько минут до меня дошло, что это, наверное, та фифа, которую я макнула головой в фонтан. Просто после насыщенного дня происшествие в парке совсем вылетело из головы. «Ах, одна из жен!» — с облегчением воскликнула я. «Простите, я и забыла уже об этом инциденте». «Зато на всех остальных он произвел большое впечатление. Владыка не простил Фирюзе ее поступка, обвинив в отсутствии манер и поведении, недостойном его супруги». «Думаете, мне тоже пора готовиться к изгнанию?» — озаботилась я. «Как же это не вовремя! Я только нашла себе дело по душе, у меня уже появилось столько планов, и тут такой облом. Будет полный капец, если меня выдворят из страны, и умру я где-то по дороге в Занданию». «Но пока никаких уведомлений не было», — произнесла я, нахмурившись. «Владыка поручил передать вам приглашение на бал, который открывает праздничную неделю перед главным праздником почитания первородных предков», — сообщила Рогнеда, доставая из складок платья тисненное золотом приглашение и протягивая мне. «Неожиданно!» «Владыка явно выразил вам свое расположение. Что думаете об этом?» «Даже не знаю, что сказать. Наверное, в компенсацию за поведение его жены. Есть много свидетелей, что не я первая начала. Да, я ответила ей в той же манере, что меня не красит. Но я и не жена владыки, с меня спрос меньше. Возвращать меня к родителям не в его интересах. Между нашими странами подписано соглашение. Поэтому вместо того, чтобы и меня наказать, вот такой жест вежливости. Вы действительно так считаете? А как иначе? На мой взгляд, владыка явно вам благоволит и многое прощает. Если вы постараетесь, то у вас есть все шансы стать его женой. «Я не хочу на место Фирюзы!» Тут же открестилась я от такой перспективы. «Вам его и не занять. Хоть ее и вернули к родным, но это ничего не меняет. По закону, лишь через 35 лет брака супруга может попросить ее отпустить, если не понесла за это время ребенка. В основном это правило ввели из-за драконец, чья чистая кровь слишком важна, чтобы ее терять. У них есть шанс составить пару другому дракону, но не у Фирюзы. После позора, который она навлекла на свою голову и свой род, у нее невелики шансы составить хорошую партию. С ней больше никто не захочет связываться». На миг мне стало жалко Фирюзу. Столкновение со мной изрядно подпортило ее будущее. Но я сразу подумала о том, что это умерит ее раздутое самомнение и заставит повзрослеть. А там, глядишь, есть шанс выйти замуж по любви, ведь только любящий мужчина не посмотрит ни на что в желании назвать ее своей. А вот я в браке уже больше 35 лет. С намеком произнесла Рогнеда. Мои брови удивленно поползли вверх. Не хочет ли она сказать? «Если вы не разочаруете меня, то я готова уйти и освободить свое место», — подтвердила она. «Ничего себе заявочка!» Находясь в полном ауте от услышанного, с непониманием я смотрела на Рогнеду. «С чего это она решила уйти? И за какие заслуги мне такие плюшки?» «Мне очень жаль, что я не видела вашей стычки с Фирюзой. Сама мечтала много лет сделать с ней то же самое», — мечтательно усмехнулась Рогнеда. «Это показало мне, что у нас много общего. Вы повзрослели и доказали всем, что у вас есть характер и сила духа». У меня закралось подозрение, что другие жены владыки за эти годы тоже так допекли Рогнеду, что она с радостью готова уступить свое место, сделав меня пугалом для всех остальных. Действительно, мало кто захочет теперь против меня рыпаться, если уже одну с позором изгнали из дворца. «Лишь владыке решать, кого сделать своей женой. А из всех его жен я общаюсь только с вами, и мне бы не хотелось, чтобы вы уходили», — дипломатично ответила я. Рогнеда довольно улыбнулась и сменила тему. «По традиции, последний день предпраздничной недели завершается балом-маскарадом. Все жены владыки участвуют в представлениях, показывая свои таланты. Я думаю, будет уместно и ваше участие в празднике, как 31-й жены. Приглашаю вас присоединиться к подготовке. Какие у вас таланты? Я подумаю, где лучше вас задействовать». Только этого мне не хватало. Предложение энтузиазма не вызвало, и придется как-то выкручиваться. «Рогнеда, я очень благодарна вам за предложение, но позвольте мне быть с вами откровенной. Мне не хотелось бы накалять своим присутствием обстановку после произошедшего с Фирюзой. Но могу подготовить танец и выступить с ним в самом конце». «Как вам будет угодно. Я учту это, планируя вечер». Не стала она возражать. Только мне понадобятся некоторые дополнительные аксессуары. Я могу обратиться к мастерам? Я предупрежу, чтобы вам оказали всяческую помощь. Расстались мы довольны друг другом. Только она еще не знала, что танец мой будет не совсем обычным, а у меня появилась возможность попрощаться со всеми с огоньком.